Просто-напросто я слишком быстро в него влюбилась. А он старательно делал вид, что хирург Разумович для него лишь строчка в штатном расписании. Пока я не выдержала и не обозвала его холодным земноводным. Он, в свою очередь, решил доказать, что в родстве с этими тварями не состоит и доказывает до сих пор в том же духе и в том же темпе. «Знаешь...» Софья вновь заняла сидячее положение и укоризненно посмотрела на Наташу. «А ведь Борька тоже удивляется. Как ты, такая видная женщина, до сих пор одна? И вправду, Наташка, пора тебе о себе подумать. Хочешь, как Нина Ивановна, или как мои дорогие родственницы, всю жизнь одна куковать? Ты ведь врач и знаешь, к чему приводит длительное воздержание. Сознайся, хотя бы раз с кем-нибудь переспала?» Наташа пожала плечами. «Пробовала, не получается. Не то что от поцелуев, от объятий меня тошнит. Не говоря уж о чем-то более серьезном». «Это еще раз подтверждает, что тебе необходимо сменить обстановку. Парней, как договорились, я беру на себя. А ты до конца отпуска отправляйся на юга. Курортный роман, надо сказать, способен совершить революционные сдвиги даже в самой заторможенной психике. Соня, но мне же кровь из носа, статью к сентябрю нужно сдать». «Успеется. Зарядишься там энергией на 10 статей и, дай бог, наконец-то своего драгоценного Карташова забудешь». «Давай не будем про это, Соня. Хочешь, не хочешь, но забыть его я все равно не смогу. Мальчишки-то... все в него один в один». И потом Наташа виновато посмотрела на Софью. «Давай я тебе его фотографию покажу. Хотя даже не знаю точно, он ли это на самом деле, но очень похож». Софья на какое-то время потеряла дар речи от удивления и вновь приобрела его лишь после возвращения Наташи, которая принесла большой почтовый конверт, а в нем цветную фотографию. Рослый темноволосый мужчина с густой щетиной на лице курил, прислонившись к бронетранспортеру в компании таких же угрюмых, из-под лобья глядевших в объектив усталых мужиков с автоматами на груди. «Где ты ее достала?» — Сонька покачала головой. «Выходит, ты знаешь, где он служит? Что ж молчала тогда, не пыталась его отыскать?» «Ничего я не знаю, Соня», — вздохнула Наташа. «И действительно... не уверена, Игорь это или нет. Вполне вероятно, что очень похожий мужчина. Ты ведь знаешь, он во флоте служил, а здесь...» Взглянула она на фотографию. «Обычная армейская форма. К тому же он не курил, а тут, смотри, дымит». Эту фотографию Нина Ивановна совершенно случайно увидела в огоньке. Тайком от меня написала в редакцию, и ей, к нашему удивлению, выслали этот снимок. Он, оказывается, был сделан... лет 10 назад и хранился в архиве с надписью «Разведчики на отдыхе». И все, больше никакой информации. Что за разведчики, где они находятся, фамилии, имена, ничего не известно. Вернее всего, это Афганистан. Но, насколько я знаю, морей в тех местах нет, и моряку, естественно, делать там нечего. Софья вгляделась в лицо человека, который почти 15 лет ежедневно напоминает Наталье о себе двумя мальчишками, похожими на него, как две капли воды. «Сильный мужик, тут уж ничего более не скажешь, но жив ли? Я тоже думаю, что фотография афганская. Я, честно говоря, хотела поначалу сделать запрос». Наташа, словно лаская, провела по лицу любимого мужчины указательным пальцем. «Но Нина Ивановна меня отговорила. Зачем, дескать, ерундой заниматься и старое ворошить? Столько лет прошло. У него, небось, семья, дети. И что я ему скажу, если даже наша встреча когда-нибудь состоится? Обмана я ему все равно никогда не прощу. А детей родила по собственной инициативе и желанию. Вон какие женихи выросли и без папочкиного участия. И делиться с ним сыновьями я не собираюсь даже под угрозой расстрела». «Но ведь ты до сих пор любишь его. Этого не скроешь, Наташка». «Я сама этого не знаю, Соня», — тихо сказала Наташа и отвернулась от подруги, чтобы скрыть увлажнившиеся глаза. «Скорее, уже не люблю. В душе я свыклась с тем, что не увижу его больше, а сердце почему-то подсказывает, что сон мой Помнишь, я тебе его рассказывала. Обязательно сбудется. Но это ты, подружка, прямо в мистику какую-то впадаешь. Ты еще в приметы начни верить, к гадалкам ходить, к экстрасенсам. Перестань дурить, наконец!» Прикрикнула на нее Сонька и неожиданно спросила, «Сколько ему сейчас, Наташа?» «Думаю, 42-43, не больше». Софья с сочувствием посмотрела на подругу. «Могу только констатировать, в таком солидном возрасте в холостяках остаются лишь морально неустойчивые или неизлечимо больные типы». И, тряхнув головой, продолжала, «Претенденты же на твою руку и сердце! И заметь, нужного возраста и отменного здоровья, я подозреваю, вот-вот выстроятся в очередь, и мы их будем тщательно исследовать, отбирать и распределять по степени пригодности к семейной жизни. У Бориски парочка приятелей на примете имеется. И если по сусекам поскрести, еще добрая дюжина соискателей найдется». «Ну нет, не хватало мне еще Бориса в роли свата», — рассердилась Наташа. «Давай прекратим все матримониальные разговоры». Она пододвинула стул к зеркалу, кивнула на многочисленные флакончики, баночки и тюбики, заполнившие туалетный столик. «Так и быть, меняй мой имидж. Посмотрим, что получится. Только не увлекайся и не делай из меня роковую женщину». Прошло ровно двое суток, и высокая темноволосая женщина с неправдоподобно яркими синими глазами, вызвав легкое замешательство среди пассажиров и в стане чернобровых и усатых проводников, вошла в вагон скорого поезда, следующего из Питера в южном направлении. Наташа устроилась на нижней полке своего купе и уже через несколько минут познакомилась с попутчиками, читой пожилых и очень доброжелательных супругов, Надеждой Васильевной и Степаном Сергеевичем Руслановыми. Они возвращались из гостей, устали от впечатлений, к тому же вечером у Степана Сергеевича прихватило сердце, и Наташе пришлось отпаивать его лекарствами. Уже на следующий день, выспавшись и отдохнув, они пили вместе чай, весело болтали, и так уж получилось, что, подъезжая к Краснодару, Наташа знала, что ни в какой Сочи не поедет. Новые знакомые уговорили ее провести отпуск не на истоптанных берегах Черного моря, а в маленьком городке Тихореченске, утонувшем в садах на берегу спокойной ленивой реки. Единственными местами развлечений в этом городке, кроме танцплощадки и ресторана «Поплавок», были пляж и огромный рынок с горластыми продавцами и упитанными миллионерами. Солнце припекало все сильнее, и Наташа, решив напоследок искупаться, отправилась к недалекому песчаному откосу, на котором изобретательная детвора соорудила между двух деревьев нечто вроде качелей. Вечером к ним не подступиться. Пацаны, раскачавшись и визжа от восторга, плюхались в воду, буквально вскипавшую от изобилия юрких, прокаленных южным солнцем детских тел. Пока же было еще раннее утро, на пляже пусто и тихо. Наташа взобралась на перекладину с ногами. Мальчишки на такое нечасто осмеливались. Сильно раскачалась, оттолкнулась, вылетела почти на середину реки, перевернулась в воздухе и бесшумно вошла в воду. Вынырнула и поплыла к берегу. Уже выходя из воды, она заметила, что около пакета с ее одеждой восседает, сложив ноги по-турецки, незнакомец. Белобрысый, дочерно загорелый, длинный и нескладный, в силу явной молодости организма. «Привет!» — протянул юный туземец и с явным восхищением оглядел Наташу. «Где так классно научилась воду прыгать? Да и плаваешь тоже неплохо!» «Привет!» — Наташа вытряхнула из пакета полотенце, накинула на плечи, потом достала и надела шорты. Незнакомец не сводил с нее глаз, и она не выдержала. «Ты кто такой?» «Виталий, твой сосед. Я еще позавчера видел, как ты здесь купалась. Тебя ведь Наташей зовут?» «Наташей», — подтвердила она, улыбнувшись, и только тут заметила рядом с парнем рыбачий садок с копошившимися в нем здоровенными усатыми чудовищами. «Неужто раки?» Присев на корточки, она с любопытством разглядывала впервые увиденных живых раков. «Ты когда-нибудь их пробовала?» — полюбопытствовал Виталий. «Нет, не получилось как-то. Сегодня вечером мы с Сергеичем, твоим хозяином, непременно их под пивко разыграем. Хочешь, присоединяйся». «Спасибо», — Наташа оглядела с ног до головы своего нового знакомого. «Выходит, ты сосед Руслановых? А сам чем занимаешься? Кроме ловли раков, если не секрет». Парень смутился, пожал плечами, но ответил. «После школы закончил техникум горный, армию отслужил в десантных войсках, а вот теперь у брата живу, ему по дому помогаю. Он у меня, видишь ли, батюшка». «Ничего не пойму, брат и батюшка одновременно, что это значит?» «То и значит», — удивился ее недогадливости Виталий. «Он у меня настоятель в храме». «Так ты из Поповичей?» «Нет, я из Калашниковых», — поправил ее паренек. «Так ты идешь? А то я тоже через вашу калитку хожу. Так мне ближе».